которая не относится к гигантам мирового производства электротоваров, но приносит Марангу и трем его сыновьям, занимающим в ней руководящие посты, все, что необходимо для обеспечения весьма высокого уровня жизни. Карел Маранг ван Иссельвейре умирает на 77-м году жизни в своей шикарной квартире в Каннах 13 февраля 1960 года. Фирму Waterloo и сыновья не найти сегодня ни в одном справочнике Великобритании. Когда-то безупречную репутацию восстановить не удалось. Напрасно правление фирмы пыталось противопоставить обвинениям конкурентов демонстрацию финансовой мощи предприятия, спокойно уплатившего штраф. В начале 60-х годов Waterloo и сыновья были поглощены более мощным предприятием, которое, в свою очередь, позднее также утеряло самостоятельность, оказавшись составной частью более крупной компании. «Черный принц». Максим Дюдекамп, парижский публицист, в 1869 году предложил респектабельному журналу «Revue de Dumont» свое сочинение, которое, как он надеялся, в случае публикации не останется незамеченным. Речь шла об одном скандале с фальшивыми деньгами, имевшем место 37 лет назад. Цензура во времена Второй империи была очень жесткой, и журнал не смог выступить против привилегий, которые были сметены восставшим народом без малого 100 лет назад. Революционный порыв под знаменем «Свобода, равенство, братство» иссяк, давно уступив другим идеалам. Буржуазия поделила власть дворянства. Максим де Дюкам предложил к своему исследованию документы, в которых поименно были названы члены банды фальшивомонетчиков, в чьих жилах стекла голубая кровь. Их вина была доказана во всех деталях. Но результаты исследования Дюкампа были изложены на страницах журнала следующим образом. В 1832 году в одном из пунктов обмена валюты была предъявлена к обмену связка 12 фальшивых банкнот, по 1000 франков каждая. То, что банкноты фальшивы, было установлено, о чем власти были поставлены в известность. Расследование, проводившееся за закрытыми дверями, пришло к выводу о неизбежности нарастания затруднений, которые будут непреодолимы, если пытаться довести следствие до конца. Банкноты были изготовлены за пределами Франции при самом деятельном участии некоего герцога и маршала, поддерживавшего тесные связи с изгнанным из своей страны монархом. В этом незаконном предприятии ему помогал бывший директор одного из отелей королевства. Главную роль в сбытии ассигнаций в Париже играл маркиз и фельдмаршал. Владельцем был принц, отпрыск семьи, правивший когда-то в Восточной Европе. Вся эта невероятная история в сентябре 1832 года была приостановлена тайной полицией, когда был допрошен один из обвиняемых, некий Коллет. Кто имелся в виду в этой полной намеков заметке, мы не знаем. Неизвестная судьба именитых инициаторов этой аферы. Суд, тюрьма? Конечно, нет. Почти через 100 лет, до круглого юбилея, не доставало 7 лет, в центре аферы с фальшивыми деньгами снова оказался представитель высшей знати. При этом приходится абстрагироваться от тех скандалов, которые удалось утаить от внимания общественности. С тех пор многое изменилось. Революционное пламя России разбудило и другие народы. Гогенцоллерны были вынуждены распрощаться со своей ролью, целиком служившей интересам народа. За ними последовали и Габсбурги, чья сдвоенная австро-венгерская монархия прекратила свое существование с провозглашением 3 ноября 1918 года Австрийской республики. В Венгрии же власти Габсбургов пришел конец лишь 6 ноября 1921 года, когда попытка переворота, предпринятая Карлом IV при поддержке партии христианско-национального объединения, так называемых легитимистов, была жестоко подавлена войсками хартистского режима. Но борьба крупнейших земельных собственников за восстановление монархии продолжалась и после смерти бывшего короля Карла, последовавшей в 1922 году. Венгрия в это время была аграрной страной. сильно отягощенной феодальными реликтами.